Глава третья. «Красивая девушка», — качает головой Павел, глядя вслед Вере. «Так не теряйся», — улыбаюсь я. «Не упусти шанс. Ты ей тоже понравился». «Ты думаешь?» — с сомнением спрашивает Павел. «Она из Ленинграда, в институте учится, а я участковый в деревне». «Это не важно, Паша, поверь». «Да ты-то откуда знаешь?» «Знаю», — киваю я. «Я точно знаю, о чем говорю, потому что это моя вторая жизнь. В первой жизни я совершил немало ошибок. Растерял близких, да и сам растерялся в безжалостном круговороте перемен, которые тогда захлестнули страну. Растратил жизнь на такую ерунду, что и вспоминать не о чем. Но я получил второй шанс и твердо решил не профукать его бездарно и бессмысленно. Я не говорю об этом Павлу, просто хлопаю его по плечу и улыбаюсь. Не упусти шанс, Паша, потом будешь жалеть. А ты прав, Андрюха. Павел решительно кивает. «Не упущу. Ты видел, как этот Глеб смотрел на нее?» Я пожимаю плечами. «Видел. Но с таким характером ему ничего не светит. Ты прав, хотя сам он так не думает». «Это не важно», — улыбаюсь я. «Важно, что думаешь ты». Ночью над деревней громыхает гроза. Ливень барабанит по стеклам и жестяным отливам. Рано утром я сижу за столом и с удивлением смотрю на целую гору блинов, которые напекла Катя. Блины ярко-зеленые. «С чем они?» – озадаченно спрашиваю я. «С крапивой», – гордо отвечает Катя. «Я нашла рецепт в газете. Надо мелко порубить крапиву, добавить муки, воды, соды на кончике ножа и одно яйцо. Раньше такие блины пекли весной, когда заканчивалась мука». «Понятно», – киваю я. Беру верхний блин, сворачиваю ее трубочкой и осторожно откусываю. «Слушай, а вкусно?» «Правда?» – радуется Катя. «Я сама не рискнула попробовать». «Правда, правда?» – улыбаюсь я. «Пробуй смело!» – и беру второй блин. «А еще они очень полезные», – говорит мне Катя. Она садится напротив меня и подпирает подбородок кулачком. Светлая пушистая челка падает ей на глаза. «Знаешь, сколько в крапиве витаминов?» «Много?» – удивляюсь я. «Очень. Я еще хочу сварить крапивное варенье». «Этот рецепт ты тоже нашла в газете?» «Нет. Я прочитала о нем в детской книжке. Знаешь, есть такой итальянский писатель Джанни Родари. Он написал сказку о старушке, которая варила варенье из чего угодно, даже из крапивы». «Ну, если об этом написал настоящий писатель, значит, варенье обязательно должно быть вкусным», — с серьезным лицом говорю я. «Писатели никогда не обманывают». «Ты шутишь?» — подозрительно спрашивает Катя. «Что ты?» – не моргнув глазом, уверяю я. «Мне бы это и в голову не пришло». И беру третий блин. «Я тебе еще с собой блинов напеку», – обещает Катя. «Андрей, ты когда вернешься?» «Думаю, в воскресенье», – улыбаюсь я. «Здорово», – радуется Катя. «В воскресенье в клубе будет кино. Сходим?» «Обязательно. А что за фильм?» «Какая-то итальянская комедия. Говорят, очень веселая. Там играет Челентано». Катя виновато смотрит на меня. «А то мне скоро уезжать, учеба начинается». «Поедем в Ленинград вместе», — предлагаю я. «Я возьму выходной, погуляем по набережным, съедим мороженое». «И пышки», — радуется Катя. Она вскакивает с табурета и хлопает ладоши. «Андрюша, я тебя люблю». «Я тоже тебя люблю», — улыбаюсь я. «Красиво сейчас на озере?» — спрашивает Катя. Я на минуту задумываюсь, потом киваю. Лесные озера всегда привлекают особенной, неуловимой красотой. «Жаль, что я не могу поехать с тобой», — вздыхает Катя. «Ничего», — улыбаюсь я. «Если хочешь, я сделаю для тебя пару фотографий». «Очень хочу. Я возьму их с собой в Ленинград». Я проверяю, есть ли пленка в моей старенькой смене, и убираю фотоаппарат в рюкзак. И тут во дворе заливаются лаем собаки. «Кто-то пришел», — говорю Кате, и выхожу на крыльцо, чтобы встретить гостя. Катя выходит вместе со мной. Возле калитки стоит Алексей Дмитриевич Воронцов, директор нашей сельской школы. Высокий и нескладный, с профессорской бородкой на узком лице. Он похож на Дон Кихота. Алексей Дмитриевич преподает математику и географию. А еще он страстный любитель астрономии и умудрился заразить своей любовью к звездам даже школьников. Я машу Воронцову рукой. «Доброе утро, Алексей Дмитриевич. Вы к нам? Проходите, мы как раз завтракаем». «Доброе утро», – вежливо кивает Воронцов. «Я только на минутку». «Проходите», — улыбается Катя. «Мы пьем чай с зелеными блинами». «С зелеными?» — удивляется Алексей Дмитриевич, входя во двор. «Поразительно. А я пришел, чтобы пригласить вас на интереснейшую лекцию. Вы знаете, что в конце августа в нашем северном полушарии можно наблюдать самые красивые метеоритные потоки? Помню, улыбаюсь я. Кажется, они называются Персеиды. И не только, подхватывает Алексей Дмитриевич. Я звонил в Ленинград, и мне твердо обещали, что на выходных будет хорошая солнечная погода. А значит, и ясные ночи. Он многозначительно поднимает к небу длинный палец и становится похож на древнего жреца. Я собираюсь устроить для своих учеников экскурсию по ночному небу и приглашаю вас тоже. Учитель говорит с таким энтузиазмом, что я невольно улыбаюсь. Спасибо за приглашение, Алексей Дмитриевич. Уверен, что у вас получится замечательная экскурсия. К сожалению, я не смогу. Работа. Открывается охотничий сезон, и я должен быть на базе. Лицо Воронцова огорченно вытягивается. А вы, Катя? С надеждой спрашивает он. Я с удовольствием приду, обещает Катя. Вот и чудесно, сияет от удовольствия Воронцов. Идемте пить чай, снова приглашаю я его. Я хотя бы послушаю об этих замечательных метеоритах. Да-да, кивает Воронцов. И тут собаки снова лают. К калитке подходит председатель сельсовета. Федор Игнатьевич, вы тоже к нам? Удивляюсь я. Нет, отвечает председатель и грозно сдвигает лохматые брови. Я вот к нему. Он поворачивается к Воронцову. Что же ты делаешь, Алексей Дмитриевич? Я всех школьников собираю на картошку, урожай же пропадает. А ты их какой-то экскурсией сбиваешь. Воронцов гордо выпрямляется и становится на голову выше Федора Игнатьевича. Не какой-то, а научный. Метеориты – это интереснейшее астрономическое явление. К тому же наблюдаются она очень редко. И мои ученики просто не могут это пропустить. Так ведь они же всю ночь спать не будут, возражает председатель. И какие из них утром будут работники? Нет уж, Алексей Дмитриевич. Вот уберем картошку, а потом уже устраивай свои экскурсии. Небесные светила не могут ждать, пока пройдут земные заботы. К тому же ясные ночи будут только на выходных. Я звонил в Ленинград и узнавал прогноз погоды. Так в том-то и дело, подхватывает Федор Игнатьевич. С понедельника снова дожди зарядят. Сгниет ведь картошка. Кровь из носу, а надо ее убрать. Учитель и председатель в воинственных позах замирают друг напротив друга. Людям нужны звезды, провозглашает Алексей Дмитриевич и снова воздевает палец к небу. «А картошка?» – возражает председатель. «Картошка людям не нужна?» «Все нужно, и звезды, и картошка», – улыбаюсь я. «Не ссорьтесь, идемте пить чай и договариваться». За чашкой крепкого чая всегда легче искать решение. «Поможем, Федор Игнатьевич», – обещает Воронцов, аккуратно беря длинными пальцами блин. Я всех школьников соберу и сам на картошку выйду. А экскурсия будет в награду. Это другое дело, подхватывает Федор Игнатьевич. Это другой разговор. А можно еще чайку? А то мне сейчас в райцентр ехать. Вернусь только к вечеру. Конечно, Федор Игнатьевич. Катя заботливо наливает его чашку крепкую заварку и разбавляет ее кипятком. Спасибо, Катюша, кивает председатель. Может быть, предложить охотникам помочь совхозу? Спрашивает Катя. А это мысль. Загорается Федор Игнатьевич. Хотя люди из Ленинграда едут отдыхать. Захотят ли они в поле копаться? Я поговорю с ними, предлагаю я. Поговори, Андрей Иванович, дело-то важное. Можно сказать, государственное. Я отношу в свою машину рюкзак, ружье. Мимоходом провожу пальцем по влажному брезентовому тенту кузова. Неказистый, но очень проходимый ЛуАЗ мне выделил охотничье общество после того, как я согласился остаться в Черемуховке на постоянную работу и взять себе сразу два участка. На колесах куда проще организовывать работу. Я открываю вольер и свищу собакам. «Серко, Бойкий, на выход!» Псы весело выскакивают на волю, едва не сбив меня с ног, и носятся по двору, радуясь свободе. Я даю им немного побегать, а потом распахиваю дверцу ЛуАЗа. «Сюда!» Собаки дружно запрыгивают в машину и укладываются, высунув длинные языки. Они тоже рады предстоящей охоте. Я прощаюсь с Воронцовым и Федором Игнатьевичем. Они вместе отправляются в сельсовет. Я с улыбкой смотрю им вслед. Невысокий коренастый председатель и нескладный худой учитель. Федор Игнатьевич шагает неторопливо и основательно. Он всегда делает так. А Воронцов двигается порывисто, размахивает руками и что-то рассказывает председателю. Ну, в самом деле, Дон Кихот и Санчо Панса. «Подвезти тебя в медпункт?» – спрашиваю я Катю. «Не надо, Андрюша», – улыбается она. «Я так добегу». Катя кладет мне руки на плечи, приподнимается на цыпочки и целует. «До встречи в воскресенье». До встречи. Через час я въезжаю на территорию базы и удивленно хмурюсь. Рядом с баней горит костер. Над огнем на неумело вырезанных рогатках висит закопченный чайник, над которым поднимается пар. Такой же черный котелок стоит в стороне. Возле костра сидят вчерашние туристы. Их рюкзаки свалены под навесом, где я обычно ставлю машину. Я глушу двигатель, вылезаю из машины. Псы выпрыгивают следом за мной и сразу бегут вдоль берега к костру, знакомиться с новыми людьми. Туристы вскакивают. Здоровенные лайки легко могут напугать человека, который не разбирается в собаках. Одна из девушек испуганно вскрикивает. «Ко мне!» – зову я псов. Серко слушается сразу, а бойкий сует любопытный нос в котелок. «Уйди!» – кричит на него белобрысый парень. Я добавляю в голос металла. «Бойкий, ко мне!» Я собирался отпустить собак побегать. Летом им не часто выпадает такая возможность. Но теперь ничего не получится. Покачав головой, я застегиваю на псах ошейники и на поводках веду их в дом. Снимаю замок, открываю дверь и впускаю собак внутрь. «Посидите пока здесь», а сам подхожу к костру. «Здравствуйте, Андрей», — улыбается Вера. «Умеете вы эффектно появиться». На ней подсохшая штормовка с мокрыми рукавами и мокрые кеды. Я киваю в ответ. «Доброе утро. Что вы здесь делаете?» «Мы сначала остановились вон там», — девушка показывает рукой на берег озера, вдоль которого идет дорога. «Но ночью началась гроза и ливень. У нас палатки промокли насквозь. Вот мы и перебрались к вам под навес. Вы нас не выгоните?» Не отвечая ей, я беру ведро, которое стоит рядом с баней, и иду к озеру. Одна из свежесмоленных лодок качается на воде. Ее длинная цепь натянута до предела. На корме лодки спиной ко мне сидит Глеб и ловит рыбу. Услышав мои шаги, он оборачивается. Мне даже не нужно ничего говорить. Парень все читает в моем взгляде. «А что такое?» — с вызовом спрашивает Глеб. «Уже и рыбу половить нельзя. Замок на лодке я не трогал, только столкнул ее на воду, и все. Ты старший в вашей группе?» Интересуюсь я. «Да? Кто вам разрешил взять чужие дрова и развести костер рядом с домом? А тебе жалко, что ли? Мы все промокли, девчонки замерзли. Что нам надо было, под дождем сидеть?» Он бросает удочку и поднимается на ноги. Лодку ведет в сторону. Не ожидавший этого Глеб взмахивает руками и чуть не падает в озеро. «Вот черт!» Он хватается рукой за борт и зло смотрит на меня. По упрямому взгляду парня я вижу, что разговаривать с ним бессмысленно. Он без спроса взял чужую лодку, развел огонь возле чужого дома и при этом совершенно не чувствует себя виноватым. «Не забудь вытащить лодку на берег», — говорю я Глебу. Зачерпываю ведро воды и иду обратно к костру. «Она твоя, что ли?» — запоздало кричит Глеб мне в спину. Я не отвечаю. Под настороженными взглядами туристов снимаю с огня чайник и отставляю его в сторону. Потом заливаю костер водой. Угли шипят, в воздух поднимаются клубы горячего пара и пепел. «Просто у вас здесь дрова сухие были», — виноват объясняет второй парень. «А в лесу все вымокло». Две девушки смотрят в сторону. Только Вера глядит прямо на меня, как будто ждет, что я начну на них кричать и ругаться. Вместо этого я отношу ведро в баню, беру лопату и начинаю закапывать кострище. «Давайте я», — говорит парень. «Я же костер развел». «Как тебя зовут?» — спрашиваю я. «Дима». Он белобрысый, с тощей шеей, не то что Глеб, и глядит немного по птичьи, наклонив голову на бок. Я перевожу взгляд на девушек. «А вы у нас кто?» «Анюта, Лена», — хором говорят они. Я отдаю Диме лопату. Он стал закапывать костер неумело, но старательно. «Идемте в дом», — говорю я девушкам. «Напою вас чаем». И киваю Диме. «Ты тоже приходи, как закончишь». С берега слышится скрежет. Глеб вытаскивает лодку на дощатый причал, скребя смоленым днищем по доскам. Я с досадой думаю, что эту лодку придется смолить заново.